Там или спят, или вообще никого нет. Выбор пал на самое скромное строение — двухэтажный особняк с 5 окнами в ряду. Над входной дверью вывеска со змеей, обвивающая чашу. Доктор тут обитает. Вжавшись в дверь, я замер, вслушиваясь в ночь. Тишина. Кажется, нет никого ни рядом, ни в самом доме. Усилить бы слух магией, но нельзя. Помянув с досадой дьявола, я вставил в замочную скважину булавку. Хорошо смазанный механизм призывно щелкнул, и, нажав на входную ручку, я оказался внутри. Петли также поддерживались в отличном состоянии. Дверь бесшумно закрылась за мной. Вновь щелкнул замком, теперь заперто. Уф, только очутившись в тепле, я понял, как же на самом деле продрог. На несколько ударов сердца я поддался слабости. Закрыл глаза, откинув назад голову, и забыл обо всем, наслаждаясь теплотой, что буквально пьянило меня. Досчитав до 10, я открыл глаза. Время для мира и успокоения еще не настало. Тучи, висевшие над городом, ушли, и через большие окна докторского особняка падало достаточно лунного света, чтобы осмотреться. Я попал в большой холл с тремя распахнутыми двухстворчатыми дверьми, в каждой из трех стен, слева, справа и прямо напротив. На второй этаж вела лестница, она начиналась в нескольких шагах от левой двери. Нижняя часть стен в 3 фута высотой была отделана лакированным деревом, а остальная клеена обоями. На стенах — картины. Дом-то очень и очень дорогого доктора, но неужели он пуст? Я замер, не шевелясь, вновь превратившись в слух, однако также ничего подозрительного. Тем лучше для хозяина этого дома или прислуги. Увы, но не в их интересах оказаться невольными свидетелями моего появления. Сегодня рисковать не могу и убью любого, кто увидит лишнее для себя. Тем паче, если это окажется приспешник низверженного. А других здесь быть не могло. Достав оба ножа, я, крадучись, двинулся к дверям, что располагались меж двух других проходов. За ними размещался просторный кабинет с высоченными витражными окнами, выходящими в сад с голыми из-за зимней поры деревьями. Посреди кабинета стоял большой овальный стол. За ним кресло, а вдоль стен — бюро. Похожие на шкатулки на высоких ножках, несколько шкафов и тоже картины, по большой части пейзажи. Обойдя почти всю комнату, где, очевидно, доктор принимал своих небедных пациентов, ничего интересного я не нашел. Только исписанные мелким почерком бумаги и всевозможные склянки. Целую коллекцию слухательных трубок да кошель с серебром в незапертом ящике овального рабочего стола. Последним был шкаф, в мой рост, с резным барельефом на дверях, который хозяин зачем-то запер на ключ. Замок там был совсем прост. Я быстро отщелкнул его, открыл дверцу и отпрянул от неожиданного зрелища. Сердце колотится, словно выпрыгнуть из груди хочет. Вначале я принял увиденное за спрятавшегося человека, а то и кого похуже. Но никто не кинулся на меня и даже не шевелился. Только таращится большими, плоскими, круглыми глазами маски с массивным клювом. Под окрашенной белой краской личиной висел черный плащ, а под ним камзол, сорочка и брюки. Все тоже черное, как и перчатки, сапоги и шляпа, очень напоминавший ту, что была одета на мне. А лучше не придумаешь. Да и вроде бы все в пору. Я с большим удовольствием стянул с себя рваные окровавленные тряпки и переоделся в докторский наряд. Да, размером он подошел, только сапоги жмут, но я оставил прежние. Они хоть и сцарапаны собачьими клыками, но еще держатся. Шляпу тоже предпочел не менять. Натянув перчатки, покосился на окно. Ночь еще в своем полном праве. Только ее время тает с каждым ударом сердца. Нужно добраться до Черного замка до темноты. Проклятие! Скорей бы уж волна орденских стражников и ищелек хлынула в квартал, где стоит приютившийся меня особняк. Я отсижусь и оставлю за спиной облаву и этот дом. Тихо-то как. Почему дом пустует? Отъехал, что ли, доктор? Но где слуги? Нехорошая тишина царит здесь. Я бы предпочел найти кого-нибудь в доме, тогда бы подозрительные мысли угасли. Но, может, доктор спит на втором этаже? Не исключаю, что в обнимку с молоденькой служанкой. Пойду проверю, только спите уж там, если жить хотите. Но сначала узнать, что творится на улице. Не выпуская из рук ножей, я тихонько проскользнул к парадной двери, чуть приоткрыл ее, прислушался. Пока еще никого, но солдаты ордена будут здесь скоро. Пора сохраниться где-нибудь в глубине дома. закрыл дверь, щелкнув замком, и направился к лестнице, когда в той части дома, где обычно размещается кухня, вдруг отчетливо скрипнули половицы. Что за черт? Я метнулся к правым распахнутым дверям. Прислонился к стене, пытаясь уловить хоть какой-нибудь шум. Однако дом вновь погрузился в молчание. Медленно и почти бесшумно я двинулся в темный коридор. Он вел в комнаты для слуг. Как выяснилось, всего три были совершенно пусты. И кухню тоже безлюдную, которой примыкала кладовая. Мне туда. Теперь искал что-нибудь покрепче, виски или бренди, чтобы поуспокоить нервы и окончательно согреться. Тоже заперто, но, конечно, не от меня. Комната без окон. Я пошарил рукой по ближайшей полке и обнаружил свечу Йогнева. Зажег маленький огонек. Кладовая заставлена съестным. Однако есть совершенно не хотелось, выпить бы. Десяток бутылей с вином были найдены без энтузиазма. Зато фляжки с бренди я обрадовался как никогда. Торопливо откупорил и сделал три больших глотка. Передернул от крепкости напитка, но я блаженно улыбнулся. То, что нужно. Фляжку, пожалуй, беру с собой. Ночь длинна и холодна. Тут бы и пересидеть, но снова потянул осмотреть кухню. Тревога опять свербит в груди. Загасив свечу, выбрался в коридор, практически на ощупь добрался до кухни. Нет, тут никого. А лунного света, падавшего через два окна, хватило, чтобы осмотреть помещение. Вооружившись ножами, я взялся за придирчивый обыск. Заглядывал под столы и осмотрел две оказавшиеся пустыми бочки, проверил оба шкафчика и, наконец, добрался до печи. Вот же, чайник теплый. Кто здесь был? Или есть? Где он? Я ринулся было из кухни, чтобы проверить второй этаж, но, как говорят в таких случаях, шестое чувство заставило сначала подойти к двери, которая выводила из кухни в глухой дворик. Наподобие того, что имелся у дома, где привечали меня баромут и крик. Проклятье! Кровь и песок! Дверь черного хода не заперта. А с улицы уверенным шагом сворачивали стражники во главе с офицером. Зажатый между двух домов дворик осветился факелами. Как орденские солдаты оказались здесь столь быстро? Кляня себя за то, что не покинул дом при первой же мысли о подозрительном отсутствии хозяина и слуг, я отпрянул от двери и метнулся к спасительной темноте коридора. Проклятый пепел! Обнаружен! Этот дом — ловушка! Парадные двери докторского особняка сотряслись от ударов топоров. В холле светло. Что твоим днем? С улицы к зданию подступило самое меньшее — полурота стражников. «Сдавайся!» — прогремело с черного хода. Время замедлило бег. Заполнив своей огромной фигурой почти весь дверной проем, в кухню вплыл великан в накинутом на голову капюшоне и черной маске из кожи, поверх которой была надета стальная медвежья пасть, укрывающая нижнюю часть лица. Грохнул выстрел. Не заметил даже, когда и как сменил ножи на два пистоля, и громовой раскат сорвал оцепенение, вернув времени привычный ход. Пуля прошла над головой иного, выбив щепу из деревянного наличника. Но вторым выстрелом я угодил великану в черном плаще точно в грудь. Услышал злое змеиное шипение. Великан качнулся назад, однако сейчас не до выяснений, свалится ли иной от одной пули под сердцем, там, где оно должно быть у человека, или двинет за мной. Я ринулся в холл, пока орденские солдаты не зажали в глухом коридоре. Разбив окна, внутрь уже влезают первые два мечника, и парадная дверь доживает последние мгновения. Поменяв на бегу пистоль, я почти в упор застрелил обоих солдат, что спрыгнули внутрь и буквально влетел на лестницу. «Хватай его! Лови!» Со стороны кухни через раскуроченную дверь и окна в холл докторского дома ворвался сразу десяток солдат. Трое из них держали сети. Кровь и песок живьем взять хотят. Подавятся. Прыгая через несколько ступеней, я рванул на второй этаж. И уже там метнул один из кинжалов вниз. Удачно, проклятый пепел. Клинок сразил первого из стражников, оказавшегося у лестницы. Он начал падать, мешая другим начать подъем. И это подарит мне несколько мгновений. На втором этаже царила полная темнота. Не видно низги, проклятие. Но хоть прятаться более смысла нет. Я обратился к магии воровского бога. Однако не почувствовал ничего, кроме пустоты. «Где моя сила?» «Харвс!» — вырвалось сквозь стиснутые зубы. Он услышал меня. Один удар сердца и в кончиках пальцев закололо. Магия вернулась. Ночным зрением увидел новый коридор с несколькими дверями. Выбрав самую дальнюю, которая, как показалось, была отделена незатейливой резьбой, я побежал к ней. Заперта. Зарычав, попытался вырвать дверную ручку вместе с замком. Но сил моих для этого было явно недостаточно. А отсветы факелов в руках орденских мечников сделали ненужным магическое зрение. Через миг на второй этаж вбежали сразу трое орденских мечников в черненных стальных кирасах и в таких же шлемах-марионах. Я метнул второй нож, но сделать это левой рукой на дюжину шагов получилось крайне неудачно. В стену попал. К черту нож! Я вновь обратился к дару воровского бога. Прижатую к двери руку обожгло, словно опустил кисть в огонь. Но вместо того, чтобы узреть в мыслях, как наяву замок, прочувствовал его и медленно повернуть механизмы, я просто подбросил вверх простой брус, что держал дверь с той стороны. Такое практически мгновенно, но столь болезненно случилось впервые. Однако раздумья, что произошли и почему, — это роскошь, для которой нет времени. Я спрятался за дверь, захлопнув ее практически перед носом приспешников низверженного. Поставленный на место брус, простой и надежный, подарит мне уже не считанные мгновения, а несколько полноценных минут. Что же это такое? Правая рука цела. Пошевелил пальцами, сжал в кулак. Нет и намека на ощущение, что она в раскаленных углях. По двери с той стороны отчаянно застучали, посыпалась ругань. «Позовите лейтенанта!» «Дело дрянь. Офицер, вероятно, всего окажется иным. Вспомнил, как такой швырял меня на камни и ломал своей магией, когда конвоировал к подземному святилищу, низверженного. Сейчас магия возвратившегося бога меня как будто не возьмет, но уж дверь разнесет на раз. Кровь и песок. Надо убираться отсюда». Я уходил в просторную, жарко натопленную спальню с широченной кроватью над балдахином, камином с леющими углями и кем-то, кто спрятался в шкафу. У выхода на балкон. Обостренный до предела магией Харуза, слух легко ловил тяжелое дыхание за лакированной дверью. «Доктор! Да пусть еще подышит!» Не тратя драгоценные секунды на хозяина особняка, я поспешил к балконной двери. Выглянул наружу, сквозь овалы стекляшек, которыми была усеяна ее верхняя часть. Кровь и песок. Все окрестные улицы полны солдатами. Там внизу светло, как днем. Столько фонарей и факелов. Представив, как непроглядная мгла окутывает меня, как растворяюсь в ней, потянулся к магии Харуза, сливаясь с тьмой. Открыл балконную дверь и, держась ночной тени, что властвовал над вторым этажом и крышей докторского дома, выбрался из спальни и, ухватившись за фасадную лепнину, подтянул себя наверх. Кровля, огороженная кирпичными зубцами в локоть высотой, была совсем недалеко. Быстро добрался до нее и, перекинувшись через каменные выступы, растянулся на плоской крыше с выступающим посреди широким дымоходом, улыбаясь. Я крыса, загнанная в угол. Но я ночная крыса, легко такую не возьмешь. Судя по отсутствию торжествующего рева, стражники еще не ворвались в спальню подо мной. Но это дело ближайшей минуты или двух. Надо уходить по крышам домов. Они достаточно близко друг к другу стоят, чтобы можно было перепрыгнуть. Я лежал на спине, не в силах отдышаться, но не от долгого бега. Легкие не могли насытиться воздухом свободы, которую я еще не потерял. «Но подымайся, Николас, уходи!» Подгоняя себя проклятиями, я встал. Потянулся было к пистолю в кобуре на груди, но отставил перезарядку. Погоня слишком уж близко. Оторвусь, тогда и снаряжу стволы. Сейчас главное — нарастить отрыв и пока мест никакой магии. Пригибаясь, я направился к противоположному краю крыши. Сделав полтора десятка шагов, понял, что таится бессмысленно. Выпрямился, обнажая баркемард. Прямо передо мной стояла тень. Черная маска скрывает лицо, в руках два меча, нацеленных остриями вниз. «Прекрати убегать! Сдавайся! Мы все равно возьмем тебя!» «А ты попробуй!» Я шагнул к ней. «Проклятый пепел!» Убийца в черном — это плохо. Он может исчезнуть и появиться вновь в любой момент и с любой стороны, откуда не ждешь удара. Но я не могу не победить ее. Я обязан освободить Алису. «Одумайся!» — раздался женский голос. «Тебя велено взять живым!» Слева в дюжине футов вторая тень. «И мы возьмем!» Третья — справа. Я крутанулся, ожидая увидеть еще одну позади себя, но там пустота. «Возьмем!» Однако кто сказал, что брать нужно целым и невредимым? Хоть волком вой. Это конец. С тремя тенями мне не справиться. Я не помогу Алисе, Лилит и Велдону. И все жизни, которые были отданы за меня, все зря. Будь я проклят! Но не сдаваться! Никогда! Я взялся левой рукой за пистоль. Разряжен. Однако ж смогу принимать на него выпады чужой стали. «Берите тогда, шлюхи!» Убийцы в черном и темных масках разом ринулись в бой. О, это был яростный бой! Я бил и отбивался, двигаясь с невероятной скоростью, забыв про все, кроме движения клинков. И не устану, потому что раньше, чем слабость одолеет меня, я буду сражен. Я напирал, не жалея себя, не даваться живым. Однако тени не убивали, словно играли со мной. Краем глаза заметил, как одна из убийц отскочила к дымоходу. Схватка теперь с двумя. Только легче не стало. Кровь и песок. У вышедшей из боя в руках появилась сеть. Безумство. Я обезумел от охватившей ярости. Но Бракемарт не мог достать врага. Я лишь отбивался и, улучив момент, отскочил от пары противников на несколько футов. Внезапно обрушилась давящая всепоглощающая тишина. Две тени застыли в причудливых позах. За миг до очередного броска на меня, а из-под сердца, заготовившей ловчую сеть убийцы, вышла сталь тонкого меча. За спиной убитой стояла высокая фигура в длиннополом плаще. «Приветствую тебя, Николас!» Голос Нуррога. Как неживой, мертвецкий, но точно его. Орк выдернул клинок из тени, который тут же рухнул к его ногам. Нурок неспешно подошел ко второй застывшей, словно статуе убийцы, и перерезал ей горло. И перешагнул через упавший труп. «Поспел как раз вовремя!» Глубокий капюшон и ночь скрывали лик колдуна. Мрачная фигура нависла над последней из убийц. «Как думаешь?» Орк покончил и с ней. «Не зря ли я тут?» Но я молчал, не ведая, как ответить и что предпринять. Орк оттолкнул себя убитую и направился ко мне. «Хочу предложить тебе сделку, Гард».